Эй! Мокрая, будто ее облизали, толпа, прокисший воздух плесенью веет. Эй! Россия, нельзя ли чего поновее? Блажен, кто хоть раз смог, хотя бы закрыв глаза, забыть вас, ненужных, как насморк, и трезвых, как нарзан. Вы все такие скучные, точно, во всей вселенной нету капри, а капри есть, от сияний цветочных, весь остров, как женщина в розовом капри. Помчим поезда к берегам, а берег забудем, качая тела в пароходах, наоткрываем десятки Америк, в неведомых полюсах вынежем отдых. Смотри, какой ты ловкий, а я, вон у меня рука груба как. Быть может, в турнирах, быть может, в боях, я был бы самый искусный рубака. Как весело, сделав удачный удар, смотреть растопырил ноги как. И вот врага, где предки, туда отправила шпаги логика. А после, в огне раззолоченных зал, забыв привычку спанья, всю ночь напролет провести глаза, уткнув желтоглазый коньяк. И, наконец, ощетинясь, как еж, с похмельем придя поутру, неверной любимой грозить, что убьешь, и в море выбросишь труп. Сорвем ерунду пиджаков и манжет, крахмальные груди раскрасим под панцирь, загнем рукоять на столовом ноже и будем все хоть на день до испанцы, чтоб все, забыв свой северный ум, любились, дрались, волновались. Эй, человек, землю саму зови на вальс, возьми и небо заново высший. Новые звезды придумай и выставь, чтоб, иступленно царапая крыши, в небо карабкались души артистов.